тебе, не думая всерьез. Не считал за счастье, что со мною рядом ты. А тебя вдруг скорый поезд увез. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не иначе любовь, не иначе любовь. Вот что это такое. Точно падал снег и лужа кровь звенел. Но твоей не видя красоты, верю я, любовь живет за 39 земель. И не думал, что она это ты. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не иначе любовь, не иначе любовь. Вот что это такое. Рядом ты была и вдруг исчезла без следа, перепутав все в судьбе моей. Я прошу, ты думай обо мне хоть иногда. И скорее, возвращайся скорей. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни секунды покоя, не иначе любовь, не иначе любовь. Вот что это такое. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Не могу без тебя, не могу без тебя. Что же это такое? Ни минуты покоя, секунды покоя. Не иначе любовь, не иначе любовь. Вот что это такое.